хочу танцевать. Я хочу танцевать. Мне похуй. Капюта. Или я хочу танцевать. Я хочу танцевать. Мне круто. Не так туда. И я хочу танцевать. Я хочу танцевать. Мне похуй. Капюта. Или я хочу танцевать. Я хочу танцевать. Мне круто. Не так круто. И я хочу танцевать. Я хочу танцевать. Мне похуй. Так круто. Я хочу танцевать. Я хочу танцевать. Мне так круто. И я хочу танцевать. Я хочу танцевать. Мне похуй. Так круто. Мне похуй.